Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. Сегодня буду моросить моросню в одиночке. Даня, значит, у нас немного там занимается своими делами. Вот. И пройдемся по темам, которые мне показались интересными. Значит, смотрел я синты вчера, да, любимые, где люди собирают разные видео с разных направлений. И что меня впечатлило, да, значит, Валерий Федорович Залужный, да, наш любимчик, который написал, точнее, который сообщил в статье, что, значит, боевые действия зашли в тупик, противостояние в тупике, значит, мы все-таки ищем, значит, возможность не находиться в тупике, да, и, значит, что происходит, собственно говоря? Мы уже перечисляли подкопы, мы уже перечисляли танки, сараи, танки, мангалы, да, эти, которые защищали от FPV-дронов и наступали на них наши бойцы. Сейчас мы видим, что тысячи наших военнослужащих используют мотоциклы. Вот. И вот вчера я, значит, смотрел видео, и, значит, там объяснялось, что участилась работа наших диверсионно-разведывательных групп, да, то есть не на Белгородском, там, Курском и Брянском направлении, да, а вот прямо где, значит, идут активные боевые действия. То есть что происходит, по-моему, Авдеевское направление, я могу ошибиться, но вроде бы там у нас идет хорошо наступление, и, значит, наша армия, слава богу, на третий год начала действовать, собственно говоря, по учебнику. Да? Чего мы ждали от нее, значит, во время начала СВО, да, ну вот, значит, что-то пошло не так, как в меме, но тем не менее мы все-таки вырулили сейчас на ту дорожку, которая нужна. И вот, значит, сейчас наступательные действия на Авдеевском направлении сопровождаются активной работой наших ДРГ. То есть кто-то начал использовать подразделения, разведподразделения, да, подразделения специального назначения по их профилю. То есть противник отмечает, что, значит, перед нашими наступательными действиями в тыл заходят разведывательные диверсионные группы и начинают выбивать логистику, да, нарушают логистику. И после этого наши подразделения начинают продавливать фронт. И так как вот вся эта схема нарушена, да, такой легкий хаос, да, у противника, мы начинаем наступать, противник откатывается с этих позиций дальше. Да. То есть примерно там на 5-7 километров, может быть 10, я не знаю, но, значит, наши бойцы заходят в тыл. Да. То есть разведывательные подразделения начали заниматься не штурмовыми задачами, а, собственно говоря, по профилю работы. То есть это может быть не везде, может зависеть, это все зависит от командующего, я не знаю. Но вот, значит, на ряде, на большом куске, значит, фронта вот, применена вот такая тактика. То есть кто-то воюет непосредственно по учебнику, да, нарушая логистику противника, такой террор, да, находится на стороне противника, и мы наступаем в этот момент. Вот, казалось бы, да, один командующий, значит, противника говорит, что тупик, да, на фронт не двигается, тупик, мы все в тупике, ни мы не можем наступать, ни противник не может наступать, но нет, да, задача поставлена верховным главнокомандующим, и, значит, мы потихоньку шатаем, пока фронт еще не рухнул у противника, да, но мы его уже шатаем, да, и это уже все видят, значит, об этом все говорят, во всяком случае, на каналах противника, да. Они еще пытаются, конечно, держать удар, хотят еще показывать, значит, показывать, что они еще держатся, но на самом деле уже потихоньку, значит, потихоньку фронт начинает сыпаться. Да? Что хотел сказать я? Что не осталось нам недолго ждать, когда ну, наши прорывы станут, ну, намного, скажем так, глубже, чем сейчас. Потому что даже противник уже отмечал это. Сначала мы воевали там за 100 метров, да, потом мы перешли там на прорывы по 500 метров. И сейчас уже прорывы там у нас несколько километров. Да, то есть потихоньку-потихоньку мы начинаем, значит, увеличивать скорость и расстояние прорыв, да, это говорит о том, что у противника действительно дефицит из пехоты, и уже и морально, я так понимаю, что противник уже все прекрасно начинает понимать. Они, конечно, держатся, как я говорил, что, да, на морально-волевых, то есть уже, в принципе, держаться тяжело, но держатся изо всех сил, там вгрызаются в землю и стоят. Да? Вот. Это, конечно, говорит о высокой мотивации, да, и духе противника, но все равно это уже как бы, ну, это уже не война, когда противник мог нам, значит, делать любые сюрпризы. Да? Это уже война, когда ты уже просто терпишь и стараешься выжить на поле боя. Да? Это говорит уже, идет все к тому, что скоро это все начнет потихоньку, значит, потихоньку осыпаться. Вот. Значит, заходишь опять на каналы, заходишь опять на ресурсы, все каналы украинские, да, где эксперты, значит, военные философы там даже есть, вот, и все говорят о мирных переговорах, да, все говорят о мирных переговорах, что вот уже, значит, надо определяться, что нам важнее, люди или территории, ну, то есть риторика в корне поменялась, причем об этом не говорят у нас, да, но говорят, значит, на стороне противника очень активно, да, то есть противник уже. Если раньше, скажем так, некоторые смеялись, значит, над Путиным, что якобы он там чуть ли не выпрашивает переговоры, сейчас картина поменялась с точностью до наоборот. Да? Наш президент говорит, ну, нас устроит любой вариант, там, и будем, если надо, будем воевать, если надо, будем там, значит, перемирие заключать. Да? Ну, здесь мы видим уже, что противник сам заинтересован, да? Сам, собственно говоря, насоздавал, наподписывал каких-то законов, которые самому же противнику запрещают вести переговоры с нами, и сам теперь выходит на какие-то мирные переговоры. Ну, короче, ну, такая ерунда. То есть сами попали, значит, в такую ситуацию, когда им придется самим делать первые шаги. Просто не нам уже придется делать первые шаги, а им. Да? Наши бойцы поймали кураж, наши бойцы заряжены, наши бойцы постоянно выдумывают какие-то тактические приемы, да, чтобы, значит, обмануть противника, сближаться с противником. Да? Я вот сегодня выкладывал видео, где ребята уже охотятся за, значит, за дронами противника. Да? То есть нету ПВО, которое сбивает, предположим, эти вещи, да, у бойцов, там, у спецподразделений и так далее. Да, они подстраиваются, значит, сами. И вот, значит, уже на FPV-дронах гоняются за этими бабами-йогами, да, и избивают их. Бабы-йоги, да, не бабы-яги, а бабы-йоги, вот, которые такие же встают в позу, так и жопой кверху, вот, бабы-йоги. Вот, поэтому противник будет, я думаю, сам заинтересован в этом, они уже, в принципе, там намекают на какие-то референдумы, что им придется отказаться от каких-то территорий. Они говорят, конечно, это же временно, потом мы там что-то отвоюем, но это уже такое все. Вот. И мне больше всего нравится, что они ржали над Порошенко, и что Порошенко записал, значит, подписал этот мирный Минск-2, который, ну, где-то соблюдался, где-то не соблюдался периодами. Да? И, ну, теперь, значит, будет Минск-3, не менее позорно, чем Минск-2, да, и, собственно говоря, это уже будут другие политики, которые могли бы это все предотвратить, но сами, значит, попали в этот капкан. Вот, ну, подождем, посмотрим, скоро, сейчас должно разрешиться что-то с Байденом, значит, будет Байден или он уже там заболел, не будет, то есть хотят они все свалить, все неудачи Запада хотят свалить на Байдена, что это значит, Байден развязал войну, а там Запад ее не хотел, да, то есть на старика, как говорил Даня в прошлой ЦИПСе, что должны повесить они на Байдена, вот они на Байдена собираются повесить то, собственно говоря, что все неудачи, которые были, что он развязал войну, что можно было войну предотвратить, да, вот это все будут вешать на Байдена. Кстати, вот попалось видео, где, значит, новый кандидат Дональд Трамп сидит со своим, значит, заместителем, да, и говорит, что он созванивался с Зеленским. Я не знаю, насколько это там, ну, фейк, это не фейк, да, или это, может, очередные какие-то вбросы с использованием искусственного интеллекта. Но, во всяком случае, он там говорит, что разговаривал с Зеленским, сказал там, типа, куда ты лезешь? Если, типа, Россия победила Гитлера, если Россия победила Наполеона, там, ты вообще куда полез, короче. Ну, вот в таком духе видео, вот, не знаю, насколько оно правдиво, но вот, значит, и там, собственно говоря, он говорит то же самое, что вы что, говорит, сделали, что цены на нефть поднялись, теперь, говорит, намного больше, чем были, у России полно денег, они могут... Ну, делать, что хотят, у них полно, как бы, финансов, причем теперь Россия, типа, взаимодействует с Китаем, а там очень серьезные, типа, ну, люди, как бы, которые там прагматики, очень сильная экономика, то есть создали такую ситуацию, когда вместо того, чтобы ослабить Россию, да, они, и мы были зависимы от их экономик, да, они взяли, нас везде отрубили, наложили на нас санкции, мы начали все равно развиваться, плюс начали очень сильно взаимодействовать с Китаем. Вот, что у нас, собственно, что у нас дальше? Дальше вот, значит, Анатолий Шари выложил видео у себя, да, где, значит, австрийская, по-моему, команда велосипедистов приехала и их ограбили. Да. Сейчас еще какая-то информация появилась, что аргентинского, по-моему, футболиста тоже ограбили. Да. То есть, ну, мы видим, что вот организация европейская, да, проводит у себя Олимпиаду, и они, собственно говоря, не могут обеспечить безопасность не то что, ну, приезжим болельщикам, да, они не могут безопасность участникам игр обеспечить. Да, поэтому, когда они говорят, что они будут воевать с нами, ты понимаешь, куда вы вообще лезете, если вы не можете велосипедистов, значит, охранять, чтобы у них не украли велосипеды. Да, мы хорошо помним, как проводилась наша Олимпиада в Сочи, да, когда только спецподразделений было задействовано около 5000 человек. Только спецподразделений. Да. Была повышенная террористическая угроза. Да, такие ходили слухи, значит, на время проведения Олимпийских игр, что там какая-то группа боевиков, ваххабитов собирается, значит, совершить нападение. И там под каждой елкой, под каждой сопкой сидели спецназовцы в маскалатах. И, значит, все это время они охраняли эти Олимпийские игры. Это, значит, не было видно, значит, простому человеку. Да? То есть это люди думали, что идет просто Олимпиада, все хорошо, ходят патрульные полицейские, там наряды ДПС. Ну, вот еще была такая работа, когда, значит, спецназовцы сидели под каждым кустом и, значит, охраняли Олимпийские игры. Да? И, собственно говоря, масштаб, который нам удалось провести, наверное, ну, по безопасности, ну, мало где может сравниться, да, потому что там сотрудник полиции, сотрудники ФСБ, там просто привозились со всех регионов, столько было, значит, концентрация такая силовиков, что, наверное, ну, ни на одном мероприятии по всему миру, наверное, такого не было, да. И мы видим вот здесь французы, значит, вот проводятся мероприятия, приезжают спортсмены, им тут же их обворовывают, да, вот как я говорил ранее, а если приедет, допустим, израильская сборная, они приедут со своими охранниками, у них так принято, значит, сборная приезжает со своими охранниками. Да. У нас был такой опыт, когда я служил, пару раз приходилось работать, значит, с израильтянами, когда приезжали их спортсмены. Это тоже очень забавная история. Вот. Ну, вот. И если, допустим, в таких вот условиях, с такой безопасностью приедут, значит, израильская сборная, и на них вдруг нападут, снова нападут какие-нибудь там люди, которые хотят отомстить за палестинских детей, предположим, да. То есть мы уже понимаем, что если там воруют велосипеды, то и безопасность спортивной команды какой-либо страны они обеспечить не смогут. Ну, то есть настолько это все смешно выглядит, что ты действительно начинаешь думать, что действительно это все разлагается очень сильно, и это видно все невооруженным глазом. То есть это не то, что там, я не знаю, там какой-то провести эксперимент, да, и на уровне разведок наблюдать, проводить какие-то исследования. Нет, здесь просто ты видишь, что происходит. И это еще не говорим о преступности, там, да, который, там же тоже есть проблема с мигрантами, там тоже очень большие, значит, ну, статистика большая по, значит, ну, по преступлениям, которые совершили, значит, мигранты, которые приехали в Париж. Да. То же самое и в Лондоне. Я уже много раз приводил пример. У меня у друга сестра живет там уже там, 20 или 30 лет в Великобритании. И вот у нее 3 раза забирали мобильный телефон. Да. Один из раз ее там, ну, ударили, короче, сильно. Она шла, разговаривала с айфоном, ее ударили и забрали там телефон. Вот с ней 3 раза было. Она живет в центре Лондона. То есть это не то, что там какие-то окраины, спальные районы, гетто. Нет, это центр Лондона. И вот у нее, значит, есть свой, скажем так, боевой стаж. Да? И я думаю, что это только начало всей этой эпопеи спортивной. Да? И когда, ну, когда это все сейчас, ну, начнет более или менее развиваться, этот спортивный праздник, я думаю, там еще будут всякие приколы. Приколы, значит, с, собственно говоря, с участниками, с спортсменами, с болельщиками. Вот. Значит, что еще интересно? Сейчас, значит, МВД все-таки наша, слава богу, там расшевелилась по поводу, значит, ужесточение там всяких миграционных моментов, да, уже, видимо, поняли, что все-таки преступность большая, и надо что-то с этим делать, да, и наконец-таки там какие-то ужесточили моменты, вот. Я просто хочу, что хочу сказать, что самое главное, чтобы это было все не на бумаге, а в реальности. В первую очередь вам нужно защитить своих сотрудников. Потому что мы знаем, что это не рядовой случай, когда, скажем так, назовем это так, не то чтобы блатные, но люди, вот, возможно, где есть какие-то общины и так далее, когда они начинают заносить, там, решать вопросы за своих там, каких-то людей, которые попали, значит, в какую-то криминальную историю, да, сотрудники, ну, не редко, но становятся крайними, да. Бывает такое, что и увольняют сотрудников задним числом, ну, бывает такое. Ну, если сейчас скажут, да нет такого, зуб даю, бывает, все мы знаем. Все мы работали в структурах, говорят так, вот сейчас, главное сейчас, вот ты просто сейчас возьми, уволься, сейчас все затихнет, месяц, два, три пройдет, и мы тебя обратно возьмем. Да? Ну, сотрудник может взять такой, подумать, ну да, действительно, ну, мне же пообещали, меня же не обманут. Берет сам, там, сам увольняется, проходит время, оказывается потом по уголовному делу тех, кто, собственно говоря, оказывал какое-то давление и влияние, они оказываются виноватыми, да, им дают реальные сроки, а сотрудник потом приходит и говорит, ну вот, все ж вроде как, они ж виноваты, я-то ни при чем, давайте меня обратно бери. Они говорят, а, все, места нет. Да? То есть такие случаи тоже нередки. Вот, поэтому прежде чем начинать какую-то борьбу, надо жестко понять, что в первую очередь нужно стоять за людей, которые представители власти и представители закона, да? Тем более вот в подобных ситуациях. И самое главное, конечно, мы видим, что много сейчас людей, которые хотят там сами вершить правосудие, там с палками бегать, кого-то гонять, это, конечно, неправильно. Вот, в первую очередь должен работать закон. Закон, перед законом все равны, то есть закон должен работать. Если люди виноваты, у них не должно быть никаких шансов спрыгнуть с этого паровоза. Вот, там, что никто за них не занесет, никто за них не попросит. Все, если они виноваты, они должны сидеть в тюрьме. Вот, тем более мы видим, что сейчас число там, изнасилований, число там, каких-то избиений, просто статистика даже, я не знаю, что там в МВД творится в каждый день там, по сводкам, но даже вот по постам в Телеграме мы уже понимаем, что ситуация уже что-то не то, короче, вот, ребята, что-то не то, да, поэтому, чтобы молодчики не бегали с палками и не били и тех, кто виноват, и тех, кто не виноват, случайные люди, да, должны работать законы. И вот если я сейчас обращусь к тем людям, которые вот, значит, инициативные, и они хотят вот как-то бороться с беспределом, вы думаете лучше не о том, чтобы там, бегать с палкой и бить по голове какому-то там приезжему или человеку просто похожему на приезжего, потому что у нас много республик, там, где люди могут вполне себе похожими быть на мигрантов, да, и вы можете бить палкой человека, там, кричать ему: «Ах ты, мигрант проклятый, чтоб ты сдох», а это окажется там там гражданин какой-нибудь нашей республики, которая там на севере, предположим, да, и собственно говоря, паспорт Российской Федерации, он там родился, всю жизнь прожил и так далее. Поэтому вместо вот этих вот непонятных движений нужно добиваться того, чтобы законы работали. Вот просто вот настаивать на том, чтобы работали законы. А если вы молодой человек и вы настоящий патриот, если вы хотите, чтобы в вашей стране вообще было все хорошо, то это не значит, что ваша миссия просто писать комментарии злостные, значит, в Телеграме. Да? Вы можете вполне себе принести, значит, своей стране пользу. Вы можете закончить МВД академию и потом пойти и самому работать оперативником, да, и уже с вашими, скажем так, с вашей идеологией влиять на эту ситуацию, как-то стараться, да, вот, а не просто писать, что все вокруг предатели, как вот любимая тема, все вокруг захватили жиды, масоны, вот, не этой ерундой заниматься, да, а вот выстраивать, значит, какую-то свою линию и попытаться если каждый из вас, вот молодых ребят, которые хотят как-то повлиять на нашу страну, вот идите, значит, служить. Я постоянно выкладываю, значит, рекламные посты, то, значит, набирает ОМОН после армии, то набирает какой-нибудь там спецполк ППС. Вот, пожалуйста, идите, начинайте свою службу. Все начинают свою службу с самого низа, вот потихонечку, значит, устраивайтесь на работу, поступайте в академию МВД, работайте, учитесь, у вас там льготы, вот, и вот, значит, растите по карьерной лестнице и вот влияйте на внутреннюю, значит, обстановку в стране. Только так, ребят, только так, по-другому у вас ничего не получится, либо у вас будут ролики плохие, значит, с вашими задержаниями, и, значит, вы будете сидеть просто в тюрьме. Да, я уже сказал как-то вот, когда касался темы этой, что мы такими действиями, когда мы сами захотим расправляться над кем-то, да, мы удвоим статистику. Да, вот у нас есть человек, там, идиот, который там изнасиловал, да, и будут люди, которые вроде бы из хороших побуждений хотели отомстить за эту девушку, его и забьют, да, и тоже сядут в тюрьму. Хотя эти парни вроде бы как с нормальными ценностями, да, нормальные, адекватные парни в плане патриоты, хотят жить вот в хорошей стране, где вот нет такого беспредела. И получится, что и мудак этот испортит статистику, и вот, значит, нормальные парни попадут сейчас вот в пустые тюрьмы, которые вот сейчас все тюрьмы пустые, так как все сейчас воюют, да, сейчас воюют даже вот, значит, бывшие заключенные, и вот в тюрьмах пусто, поэтому там всех ждут, welcome, да, и вот за любое вот такое вот самоуправство, да, будут сажать в тюрьму. Это будет, значит, не очень хорошо, чтобы вместо того, чтобы вы свою энергию направили на то, чтобы устроиться в систему, сделать ее лучше, да, сделать систему лучше, да, если много адекватных молодых ребят придет служить, да, система будет лучше, да, вот, ну, здравых, да, там, таких вот идейных, заряженных, да, мы сделаем систему лучше. Вот, поэтому, конечно же, эта тема всех волнует. Мы видим, что даже, ну, там, первые лица и не первые лица государства постоянно об этом говорят, да, постоянно озвучивают эту проблему. То есть эта проблема все-таки, наконец-таки, она все-таки дошла на самый верх, скорее всего, да, там это все обсуждается, видят, что эта проблема беспокоит людей, и вот ее потихонечку, значит, начинают потихоньку решать, да. Но я все равно обращаюсь, что перед тем, как делать громкие заявления, что вот МВД сейчас начинает бороться, сначала нужно побороться за своих сотрудников. Вот я застал то время в МВД, да, когда командиры отряда в случае какого-то там даже залета, даже где-то наш сотрудник был неправ, да, туда влетали просто командиры подразделений, это были региональные командиры подразделений, да, и отбивали просто, ну, просто отбивали сотрудников от уголовных дел, да. А потом я приехал в Москву и просто посмотрел, а там очень быстро, наоборот, избавляются от сотрудников, да. А там чуть какой-то залет, это ты напиши, сейчас все напиши, а через месяц мы тебя обратно возьмем, все. И вот, вот когда это все прекратится, когда каждый сотрудник, вот я неоднократно говорил, да, что войну выиграют люди, которые уже обстреленные, профессиональные, значит, бойцы, там, где-то мобилизованные, контрактники, значит, бывшие там вагнера, вот этих людей надо беречь, да, потому что на них все держится, и они, значит, смогут переломить вот эту ситуацию, да, потому что они уже на опыте, да, и вот за каждого бойца нужно бороться, короче, за каждого бойца нужно бороться, за каждого бойца надо стоять, стараться проводить так мероприятия, чтобы, ну, минимальные потери, не просто всех положить, а с минимальными потерями. И вот здесь, значит, та же самая ситуация и в МВД, да, то есть за каждого нормального оперативника, за каждого нормального там постового, за каждого нормального патрульного, да, значит, руководители должны бороться. Не сливать его при любой возможности. Я не говорю, что его надо отмазывать, если он весь в косяках или он просто сам по себе косячный. Да. Но когда, значит, он выполнял свою работу, и мы видим, что оказывается какое-то давление. Просто я в таких историях участвовал очень быстро, очень неоднократно, когда, значит, на задержании мы там задержали каких-нибудь, значит, жуликов, да, а потом, значит, за них начинают там, я не знаю, что там, кому звонить, даже не знаю, на какой уровень, но потом нас всех начинают выдергивать там в ГУСБ, да, и начинают расспрашивать. Вот, что там произошло, там, ну, понятное дело, что где-то, ну, где-то, значит, пересекся какой-то чей-то интерес, да, что нас начинают там по 35 раз вызывать, значит, опрашивать, переопрашивать и так далее. То есть, вот я говорю о том, что если сотрудник ваш выполнил какую-то, значит, свою поставленную задачу, то есть в свои обязанности, и начинается какое-то оказывание давления, не надо от этого сотрудника отворачиваться, да? Надо за этого сотрудника побороться. Если вдруг там, ну, у вас, вы понимаете, что вы не справляетесь, и там все задействованы очень какие-то большие ресурсы, ну вплоть до того, что пишите нам в телеграм-канал, не знаю, будем эти темы разгонять, будем доносить это как-то все-таки наверх, потому что, ну, сначала мы увольняем задним числом всех, а потом мы говорим, ну, у нас по статистике людей не хватает, ну, это же бред полный, вот. Поэтому, ну, мы надеемся, что потихонечку все начнет выруливаться, в том числе и с вот с этой ситуацией, там, которая всех, значит, беспокоит, да, вот с этнической преступностью. Вот, поэтому всем всего хорошего, до завтра. Моросня была сегодня тоже большой.